Глава 10. Деконструкция организации. Исчезновение взаимозависимости между ценностью и доступностью вызывает деконструкцию не только цепочек создания добавленной стоимости и цепочек поставок, но и организации бизнеса. Становятся возможными новые организационные модели, модели, обеспечивающие значительно более высокую ценность и доступность. Изменение соотношения между ценностью и доступностью, обусловленное, как и всегда, развитием средств связи и единых стандартов, уже привело к серьезной деконструкции отношений с инвесторами. В настоящее время деконструкция начинает менять рынки труда. Полная деконструкция рынка труда и инвестиций может сделать экономическую среду повсеместно подвижной, как в Силиконовой долине. Такая полная деконструкция бросает фундаментальный вызов всей логике крупных корпораций. Традиционная иерархическая организация. Можно сколько угодно критиковать иерархическую организацию. Она медлительная, громоздкая, бюрократизированная и политизированная, но пока она является основной моделью организации экономической деятельности. Такая модель будет доминировать во многих секторах экономики и в последующие годы. В основе традиционной организации лежат строгие ограничения, обусловленные взаимозависимостью между ценностью и доступностью. В рамках традиционной организации экономика информации зависит, по крайней мере, отчасти от материальной экономики, ради управления которой и создавалась организация. Например, именно поэтому офисы располагаются в непосредственной близи от заводов. Сложившееся соотношение между ценностью и доступностью препятствовало свободному обмену информацией, и структура организации создавалась с учетом этих ограничений. Элементы классической иерархии – разделение труда, подотчетность, дисциплина и предсказуемость – все были следствием взаимозависимости между ценностью и доступностью. Поскольку большое количество сотрудников не имеет возможности обмениваться ценной информацией непосредственно друг с другом, традиционная организация включает прослойку руководителей среднего звена, направляющих информацию вверх, вниз и по горизонтали. Традиционный устав организации предусматривает предельный объем ответственности, количество непосредственных подчиненных, которыми менеджер может эффективно руководить, своего рода ограничения в области доступности, в рамках которого работает организация. Поэтому классическая иерархия обеспечивает координацию потоков ценной информации в рамках доступности, обуславливаемой принятыми отношениями подотчетности. Это ведет к тому, что важное решение принимает один человек, предельный объем ответственности которого обеспечивает ему все необходимые ресурсы и гарантирует ответственность подчиненных за выполнение его указаний. Проблемы координации в иерархии смягчаются в той степени, в какой можно разбить весь бизнес на отдельные подразделения, имеющие минимальные связи друг с другом. Поэтому организационные единицы создаются для того, чтобы минимизировать необходимость сотрудничества между ними. Кроме того, из-за высоких затрат на создание информационных каналов, эти бизнес-единицы не могут часто модернизироваться. Компаниям приходится обеспечивать жесткое сочленение подразделений и соответствующих информационных систем, а затем существовать в рамках устойчивости подразделений. Независимо от того, определяется иерархическая структура функциями, рынками или местоположением, эти информационные каналы представляют собой ряд неподвижных каналов, которые уменьшают количество пропускаемой через себя информации до минимального контролируемого объема. Таким образом, проблема иерархической структуры организации связана с разделением управленческих функций на как можно большее количество отдельных независимых функций и созданием нескольких постоянных информационных каналов, поддерживающих такое разделение. Строгая взаимозависимость между ценностью и доступностью обуславливает асимметричность информации. Руководство компании видит картину в целом. Руководители подразделений больше осведомлены о том, что происходит в этих подразделениях. Такая асимметрия требует создания сложных структур, необходимых для осуществления контроля. Сотрудники корпораций, управленческие информационные системы и системы контроля, а также философия строгой подотчетности необходимы для обеспечения уверенности в том, что отдельные сотрудники организации работают в интересах корпорации в целом. Асимметричность информации обуславливает асимметричность полномочий. Как все мы знаем, политические игры ведутся для монополизации различных видов знаний. Чтобы минимизировать политизацию, традиционная иерархическая организация делает упор на соблюдение установленных норм и правил, дисциплину и обезличенность отношений. Преданность сотрудников компании и ее целостность как системы является важнейшим условием ее жизнеспособности и легитимности. Незапятнанная репутация – это важнейшая составляющая ее системы ценностей, в жертву которой часто приносится даже материальное поощрение лучших, экономически ценных сотрудников или, наоборот, наказание плохих сотрудников. Оплата труда и вознаграждение сотрудников зависит от ряда ограничений, связанных с понятием внутренней справедливости. Традиционные иерархические организации обеспечивают более высокую ценность информации при более низкой доступности. Рынки обеспечивают более высокую доступность при более низкой ценности. Иерархические организации стимулируют сотрудничество. Индивидуумы в пределах организации могут совместно работать, не имея необходимости заранее подробно договариваться о взаимной ответственности и вознаграждении, потому что за это отвечает их общий работодатель, который несет все риски. На рынках не существует третьей стороны, вышестоящей или нижестоящей инстанции, и поэтому все стороны сотрудничества должны оговариваться участниками договора или их адвокатами. В то же время, в результате минимизации информационной и моральной взаимозависимости и повышения риска и ценности вознаграждения, рынки поощряют инициативу и увеличивают ее потенциальную отдачу. Таким образом, выбор между рынками и традиционными иерархиями – это выбор между сотрудничеством и самостоятельностью. Иерархические организации нуждаются в руководстве и стратегии. Рынки в целом нет. Иерархии могут использовать нелинейность. Они могут совершать стратегические шаги, которые первоначально не приносят отдачи, но со временем и при благоприятном стечении обстоятельств могут привести к успеху. Однако рынки постоянно адаптируются, не требуя сложного политического устройства иерархических организаций. Они развиваются скорее как биосистемы, за исключением случаев, когда они подчиняются государству или коалициям доминирующих компаний, они развиваются самостоятельно, каждый успешный этап развития стимулирует следующий этап. Поскольку новые организации успешно создают внутренние рыночные механизмы и внешние механизмы сотрудничества, эти различия стираются. Мы видим появление гибридов, которые обеспечивают большую ценность и доступность, лучшее соотношение между кооперацией и самостоятельностью и лучший баланс между стратегией и адаптивностью. Соглашаясь со всеми критическими замечаниями в адрес традиционной иерархической организации, которые раздавались в течение последних 15-20 лет, следует помнить, что в целом она выполняла свою задачу. На протяжении почти всего 20 века она служила эффективным механизмом в условиях информационных барьеров, которые накладывались на крупные предприятия технологиями или их ограниченностью.